Самое время выключить мысли в своей голове и включить музыку. Кобе было написано, это момент истины, чарующая мистика, ощущай вселенскую тоску. Это загадка числами, это момент истины, то, что врачами прописано. Ощущай вселенскую тоску, никто так не падал низко. Это момент истины, от локонов до лысины. Ощущай вселенскую тоску, жить значит балансировать. Это момент истины, между долгом и беспечностью. Ощущай вселенскую тоску. Не все мои соседи странные, есть и очень странные. На их фоне моя жизнь кажется нормальной. Обещания как фарфор вроде бы имеют ценность, но хрупки, недолговечны и бессмертны одновременно. Иногда я ощущаю ход времени затылком, разряды тока, как потоки воздуха пылкого, бьют по нервным окончаниям пальцев слабым танцем. Мое сознание кровоточащая рана от шпаги испанской. Я бегу вне времени по берегу ночи, превратить мысли в завершенные из рабочих. Шум нарастает и все растворяется в сумраке. Я слышу шум и двигаюсь дальше от публики. Я понимаю, что это за шум, но уже с трудом. Чье-то сердце колотилось еще больше, чем мое. Я понимаю, что это за шум, но уже с трудом. Чье-то сердце колотилось еще больше, чем мое. Кровью было написано, это момент истины, чарующая мистика, ощущай вселенскую тоску. Это загадка числами, это момент истины, что врачами прописано. Ощущай вселенскую тоску, никто так не падал низко. Это момент истины, от локонов до лысины. Ощущай вселенскую тоску, жить значит балансировать. Это момент истины, между долгом и беспечностью. Ощущай вселенскую тоску. Стою в лесу из 4000 горящих деревьев, напряжение как по проводам идет через ветви, и каждое дерево кричит слегка наклонясь. Они будут таращиться на меня безмолвно смеясь. Упреки идут вразрез с моим эго, но спорить со мной все равно что греться снегом. Их голоса слились в отвратительный хор, оправдываться бесполезно, они орут, что это вздор. Иногда кажется, я часами брожу по тексту, а на самом деле 5 минут мысленного бегства. Шум нарастает, и я бегу из леса. Я понимаю, что это за шум, но уже в процессе, это уже не сердце. Вокруг лежит лишь снег, этот шум, это смех 4000 человек. И все эти 4000 меня критикуют, и все, что я выжимал из себя, все впустую. Затем летит птицами мусор в мое тело, это уже опускает мое эго на землю. Вот что в врачами прописано, чтоб стать чистым, нужно окунуться в грязь по уши раз 300 и начать сначала загадками чисел. Никто так не падал низко, в этом весь смысл. Озлобленный на мир герой, людям нужно это. Готовый выйти в сотый раз в толпе со своим рэпом, готовый брань толпы перевернуть в восторг, чтоб все они наконец поняли, кто выжимает.